Козлятки и волк. Жила-была коза. Сделала себе коза в лесу избушку. Каждый день уходила коза за кормом в бор. Сама уйдет, а деткам велит крепко-накрепко запереться и никому дверей не отпирать. Воротится коза домой, постучит рожками в двери и запоет. «Козлятушки, детятушки, отомкнитеся, отопритеся, ваша мама пришла, молочка принесла, я коза в обору была, ела траву шелковую, пила воду студеную, бежит молочко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечек во сырую землю». Козлятки услышат мать, а отопрут ей двери. Она покормит их и опять уйдет пастись. Подслушал козу волк, и когда она ушла, подошел к двери избушки и запел толстым-притолстым голосом: «Вы детушки, вы батюшки, отопритесь, отворитесь, ваша мать пришла, молока принесла, полно копытца водицы!» Козлятки выслушали волка и говорят: «Ха, слышим, слышим, не матушкиным голоском поешь, матушка поет тоньше и не так причитывает». И не отворили дверей волку, волк так и ушел, несолоно хлебавши. Пришла мать и похвалила деток, что ее послушались. «Умницы вы, деточки, что не отперли волку, а то бы он вас съел».